Глава 31. Море желтело и превращалось в песок. Море песка. Пустыня. Пустыня — это заколдованные моря, и там волны, сплошная однородная стихия до горизонта. Песок стал стекаться в дорогу, в ленту песчаной реки, и стал снова синеть, пока не превратился в реку, ту самую вокруг ее дома, в ее мире. У окна покачивалось пустое плетеное кресло, из дома в сторону берега бежал мужчина, посередине реки другой мужчина погружался в воду. Иола открыла глаза. Бодрящий запах кофе щекотал ноздри. Эригор стоял перед ней с подносом, на котором красовался незамысловатый завтрак. «Разумеется, мы не голодны, так как получаем все, что надо через капельницы в лабораториях на разных концах света, но чашка кофе с утра и бутылка вина вечером — это то, в чем не стоит себя отказывать ни при каких обстоятельствах». Ловкими движениями Эригор разгрузил поднос и подмигнул Иоле. «Я бы хотел принести тебе кофе в постель, но до постели мы не дошли, увы». Вчера, выбрав платье в дорогом бутике по своему вкусу, нарядив девушку и собственноручно украсив ее побрякушками из ювелирного магазина, Эригор привез ее сюда, в маленький ресторанчик с уютным названием «У камина». Фантомы их не замечали, Иола довольно быстро привыкла также не обращать внимания на фантомный народ. Они с Эригором и впрямь были совершенно одни среди большого праздничного города. Столик в углу камина, как и полагалось, в соответствии с названием. Романтический ужин при свечах. Рождественская елка, сверкающие гирлянды, летающие через зал разноцветный серпантин, лирическая музыка, ласкающая слух. Как бы она хотела оказаться в таком месте с другим мужчиной. И Иола вдруг расплакалась. А потом долго, не стесняясь размазывать слезы по лицу, рассказывала Эригору о своих отношениях с Дюманом, начиная с первой встречи и заканчивая последней затянувшейся разлукой. Она поняла, что не только безумно давно не видела Дюмана, но даже не имела возможности о нем хоть с кем-нибудь поговорить. И сейчас, выговариваясь, открываясь едва знакомому человеку, она чувствовала невероятное облегчение, будто прорвало плотину, и долго сдерживаемые потоки воды ринулись по естественному руслу. Эригор слушал ее молча, не перебивая, только все больше и больше мрачнее. Когда она немного успокоилась и довела свой избивчивый рассказ до нынешнего момента, в ресторанчике уже не было посетителей, официанты приводили в порядок зал, уборщица мыла пол. В наступившей паузе Эригор поцеловал девушке руку. Ненадолго исчезнув, принес какие-то пледы и соорудил ей ложе прямо здесь, на диванчике у крайних столиков. Где он сам спал, если вообще спал, Иола не знала. Утомленная долгим монологом, она отключилась мгновенно. Это было вчера. «Доброе утро», — произнесла она неуверенно, не зная, как теперь общаться с бывшим летчиком и бывшим незнакомцем. Теперь, зная все о ней и о Дюмане, Эригор перестал быть для нее чужим человеком. Он, сам того не желая, стал поверенным ее сердечных дел. А нужно ему было совсем другое. Иола понимала его простую реалистичную правду, но не могла жить по законам такого простого реализма. Двусмысленность положения создавала неловкость. Она испытывала к Эригору огромную благодарность. Это было очень теплое и доброе чувство, но ведь это не то, что может по-настоящему сблизить мужчину и женщину. «Как спалось? Приснился на новом месте жених невесте?» Эригор шутил и выглядел вполне беспечным, но глаза были грустными, а в уголках губ таилась горькая усмешка. «Видела во сне мир своей комы. Я была в своем МВК совсем недолго, но чувствую его своим домом. Надо ведь хоть какое-то место считать домом, ну, хотя бы условно». «Условно». «Хм. Спасибо за кофе». «Условно много чего можно. Например, считать, что твой любимый делает все, что может, в то время как ему просто наплевать». «Не понимаю, о чем ты». Иола глотнула из чашки, обожглась и закашлялась. «Но ты ведь умная женщина. Не какая-нибудь романтическая идиотка». «Умной себя не считаю, хотя есть улики. Дурой себя не чувствую, но не имею алиби». Иола начала защищаться. Она почувствовала, что Эригор сейчас скажет что-то такое, что она не сможет ни принять, ни отвергнуть, но что сделает ее жизнь еще труднее. «Твой Дюман не любит тебя. Не строй иллюзий, не перебивай. Я вчера тебя не перебивал. Просто выслушай, даже если это неприятно. Я тоже мужчина, и я знаю, что такое любить женщину. Любить, а не относиться к ней очень хорошо, потому что любит она. Не перебивай». Эригор стукнул по столу так, что кофе выплеснулось из чашек и потекло коричневыми струйками в сторону Иолы. «В тот день, когда ты исчезла, вы должны были встретиться. Значит, он в тот же день узнал, что с тобой что-то случилось. Он главный визитер Бранборта, у него столько связей и возможностей. Ты пропала, а он ничего не сделал, чтобы тебя найти». «Он наверняка делал». «Если ты еще раз меня перебьешь, я сделаю кляп вот из этой салфетки, ты будешь меня слушать с кляпом во рту, поняла? Если бы моя любимая женщина пропала, я бы землю перевернул вверх дном, чтобы ее найти. Я бы не допустил, чтобы какой-то поганый Круферт ради своих экспериментов запихнул мою любимую в кому. И даже если бы я не успел помешать этому Круферту, я бы нашел тебя уже здесь, среди этих миров, он же визитер. Значит, он может искать тебя не только на Земле, но и здесь. Почему он тебя не ищет, а?» В ресторанчике начиналась жизнь фантомов. К служебному входу привезли продукты, шаги на кухне, приглушенные голоса, скоро официанты начнут сервировать столики. «Молчишь? А потому что я прав». «Молчу, потому что не хочу кляп в рот». Иола схватила со стола салфетку, которая должна была превратиться в кляп, и спрятала ее за спину. «Он меня ищет, я уверена. Просто пока...» «О, ты рассказывала, что он не звал тебя к себе?» «Ты приехала сама, и письма писать ты придумала, потому что тебе не хватало редких встреч. Как часто вы, кстати, встречались?» «Он очень много работал». «Понятно, значит, встречались очень редко». «У меня тоже бывали другие дела». «А когда ты отказалась к нему переехать, он не удивился, не настаивал. Не догадался, что женское «нет» в таких обстоятельствах — это неуверенность. Просьба повторить предложение, а вовсе не отказ». «Да по какому праву?» Иола швырнула в Эригора скомканную злополучную салфетку. «По праву мужского доминирования». Эригор перехватил салфетку возле самого лица. Коричневые ручейки расплескавшегося кофе достигли края столика и закапали Иоле на дорогое вечернее платье. «Я сама виновата. И вообще, я не хотела замуж. Я обидела его своим отказом, а он очень ранимый. Хотя тщательно это скрывает». «Любящая женщина оправдает и преступника, зато разлюбившая обвинит и святого. Да. Короче, все женщины делятся на два типа — дуры и стервы». «По твоей теории, если женщина любит, то она дура, а если нет, то стерва, и третьего не дано?» «Когда-нибудь я расскажу тебе свою историю, ты согласишься, что и тут я прав». Эригор положил салфетку Иоле на платье, и последние капли кофе с поверхности столика бурыми лужами окрасили белоснежную ткань. Мимо окон быстрыми тенями то и дело мелькали прохожие фантомы, день вступал в свои права. «Поедем. Покатаю тебя по городу, покажу местные достопримечательности». «А если я решу, что мне лучше держаться от тебя подальше?» «Опять дура. Твой демон связан со своими пациентами. Если он появится в этом мире, то рядом со мной, а не где-то подальше. В твоих же интересах таскаться за мной повсюду и даже спать лучше в зоне видимости. Визитер может появиться и ночью. Земное время не совпадает с нашим». «Да, похоже, у меня нет выбора». Иола примирительно улыбнулась, вспышка гнева окончательно прошла. Если она хочет дождаться Дюмана здесь, ей не стоит ссориться с Эригором. «Слушай, а как ты все-таки меня вчера нашел там, в воюющем городе? Ты ведь не случайно там оказался. Как?» «Ну, это просто. Связь существует не только у визитера с пациентом, но и у больного с визитером. Я почувствовал тебя как визитера, это как будто внутри стрелка компаса». «Но ведь я не визитер». «Но компас сработал, я об этом не жалею. Так мы едем кататься?» «Да, но мне надо хотя бы сходить умыться». Иола встала, потянулась, сделала несколько шагов в сторону дамской комнаты. Взгляд зацепился за окно. Там что-то изменилось. «Что?» За окном ресторана стоял белокурый, довольно высокий мужчина. Он, не отрывая, смотрел на Иолу. Его лицо показалось ей знакомым, но главное, что это был не фантом.